24 декабря 2013 года, Стокгольм. Сладкая газировка сделала все только хуже. У Габриэллы все слиплось во рту. Она прокашлялась и сделала еще глоток. «Да», — наконец выдавила она, — «это тот компьютер». Она нагнулась и подвинула его Сьюзан. В этот момент открылась дверь в соседнюю комнату, и из нее вышел мужчина, на вид ровесник Габриэллы. Одет он был в мятый черный костюм и белую рубашку без галстука, лицо серьезное и сосредоточенное. «Это мой коллега. Он проверит, тот ли это компьютер». Габриэле стало трудно дышать, она сглотнула. «Окей», — сказала она, — «он заблокирован. Мы сами не знаем, что в нем». Она нервно запустила руку в волосы. «Хватит, Габриэла, возьми себя в руки», — приказала она себе. «Нельзя, чтобы у них возникли подозрения». «Возможно», — сказала Сьюзан, — «возможно, вы говорите правду. Но боюсь, что нам многое еще предстоит выяснить с вами и вашей подзащитной. Вам пришлось пережить вещи, о которых мы сожалеем. В этом не было вашей вины, но все равно это проблема, которую вам придется решать». В ее словах прозвучала угроза. В ее глазах не было тепла, только холодный расчет. «Все было, как сказал американец. Или у тебя есть то, чем их можно шантажировать, или ты для них пустое место». Мужчина в мятом костюме бросил взгляд на Габриэлу, потом открыл ноутбук и включил его. Габриэла закрыла глаза. Она была на пределе своих физических и психических сил. Слишком много стресса. Пальцы мужчины застучали по клавиатуре. Девушка откинулась на спинку дивана. Как им вообще пришел в голову этот план? Стук прекратился. Габриэла приоткрыла глаза чуть-чуть, словно она боялась результата. Мужчина нахмурил лоб. Его глаза сузились, на лице была написана растерянность. Глаза бегали по экрану, словно он не мог осознать, что видит. Через секунду он повернул экран к Сьюзе на Габриэле. «Это чья-то идиотская шутка?» — спросил он. Габриэла выпрямилась на диване. Она посмотрела в сторону дверей. «Давай же!» «Что это такое?» — раздался голос Сьюзан. — «Как вы не понимаете всю серьезность этой ситуации? После всего того, что мы пережили, что, черт возьми, это означает?» Странно было слышать из ее уст ругательства. Сьюзан не была похожа на женщину, которая позволяет себе выражаться. Она повернула экран к Габриэле. На белом фоне красным жирным шрифтом было написано «Пошли вы нахуй, фашистские свиньи». В любой другой ситуации Габриэла расхохоталась бы. Это блиц и та еще штучка. Клара правильно ее описала. Прежде чем Габриэла успела ответить, послышался щелчок замка, дверь приоткрылась, и охранник просунул в щель голову. «Один из шведов говорит, что у него телефонный звонок для вашей гости». Он кивнул в сторону Габриэлы. Габриэла перестала дышать. Она просто забыла, как это делается. Каким-то чудом ей удалось раскрыть рот и выдавить слова. «Если вам нужно объяснение», — прошипела она, — «то мне лучше ответить на этот звонок». Она показала пальцем на дверь. Габриэла думала, что она сильнее, но сказывались стресс, бессонные ночи, пережитый страх. На кону стояло слишком много. Все это давило на нее. Она чувствовала себя щепкой, попавшей в круговорот воды. Сопротивляться было бесполезно. Оставалось только плыть по течению в надежде, что оно вынесет ее на сушу. Сьюзан недоуменно смотрела на нее. Видно было, что она тоже теряет контроль над ситуацией. «Телефонный звонок? Вы шутите?» «Нет», — выдавила Габриэла, — «совсем нет. И если вам нужна эта чертова информация, вам придется позволить мне ответить». Сьюзан покачала головой и жестом приказала мужчине в мятом костюме выйти. Он скрылся в соседней комнате. «Окей», — ответила она, — «но здесь внутри и с включенным динамиком». Габриэла пожала плечами. «Как пожелаете». Габриэла встала и подошла к охраннику, в руках у которого был ее мобильный. «Динамик», — напомнила Сьюзан, когда телефон оказался в руках у Габриэлы. Сьюзан тоже встала. В глазах у нее промелькнула неуверенность. Все идет не так, как она планировала, но при этом женщина сохраняла спокойствие. Видимо, ей не впервые приходится сталкиваться с изменениями в планах. Габриэла нажала кнопку громкой связи. «Да?» — прохрипела она по-английски. — «Это Габриэла. Я на громкой связи». В трубке молчали. — «Что происходит?» — спросила Габриэла. — «У тебя получилось?» «Это отвратительно», — перебил металлический, писклявый, как у ребенка, голос. «Это просто чудовищно. То, что находится в этом ноутбуке. Пытки, истязания, фото, видео. У меня не было времени все посмотреть, но дерьма тут хватает. В этом я уверена». «Так ты получила пароль?» — спросила Габриэла. Ощущение было такое, словно ее душа вылетела из тела и парила под потолком, разглядывая внизу под собой диван, Сьюзен и себя саму с телефоном в руках. Все казалось нереальным. «Разумеется», — ответила Блицы. «Как только его вбили, я его получила. Проще простого. Что теперь?» Габриэла посмотрела на Сьюзен. Та знаками велела ей положить трубку. «Я позвоню тебе», — сказала она Блицы. «Ничего пока не делай с информацией». «Я же не самоубийца», — ответила Блицы и положила трубку. Сьюзен тяжело опустилась в кресло, в котором сидела раньше. Она ничего не говорила. Габриэла посмотрела в окно, там стемнело. Шел легкий снег. Прекрасный рождественский день. «Вы думаете, что перехитрили нас?» — нарушила молчание Сьюзен. «Может, и хорошо, что эта информация выйдет наружу. Мы не санкционировали то, что запечатлено на этих снимках и видео. Это была ошибка. Операция, которая вышла из-под контроля». В ее голосе прозвучала грусть и безнадежность. «Но это приведет к хаосу», — продолжила она, — «особенно для Афганистана, но и для нас тоже, и для всего арабского мира. Если эти снимки так ужасные, как утверждает ваша подруга, все нас возненавидят». Сьюзен замолчала и задумалась. «Это приведет к хаосу и для вас тоже. Особенно для Клары Вальден и вашей подруги, которая звонила. Это не ваша вина, что вы оказались втянуты в это дело. Вас вынудили играть в эту игру, и вы надеялись, что выиграете эту партию. Вам повезло, пока что вы живы. Но когда эти фотографии выплывут наружу, никто уже не сможет вас защитить. Противник намного могущественнее вас. Силы не равны. И хоть это насилие не было санкционировано, мы не допустим, чтобы информация о нем была обнародована без последствий для вас. Вы это понимаете? Как только материалы попадут в прессу, вы окажетесь вне закона. Впрочем, вы и сейчас вне закона». «Слова американца на острове. У вас нет никаких прав. Вам нужно что-то, чем их можно шантажировать, что-то, что им очень важно». «Если она будет обнародована», — сказала Габриэла. Сьюзен поднялась и посмотрела ей прямо в глаза. «Простите? Что вы сказали?» «Я сказала, что все то, что вы описали, хаос, последствия, все это произойдет, если информация будет обнародована. Не так ли?» Сьюзен недоуменно посмотрела на девушку, но кивнула. «И?» «Но мы не собираемся ее публиковать», — ответила Габриэла. «Не сейчас. Мы будем ее хранить. Проследим за тем, чтобы она не попала вам в руки. Но как только мы заметим, что вы снова нас преследуете, тогда информация будет обнародована. Мы с Кларой не будем смотреть эти снимки. Мы не хотим ничего знать и не хотим отвечать за этот хаос. Мы хотим жить и забыть о том, что случилось». Странно было знать, что единственный, кто видел фотографии и видео, способные потрясти мир и вызвать хаос, это 16-летняя девочка-подросток из Амстердама. Габриэла посмотрела на Сьюзен, на ее усталое лицо. Эта женщина обладает властью, но она не властна над современными технологиями. И тысячи тайн, которые она должна охранять, в любой момент могут быть раскрыты такими людьми, как Блицы. Неудивительно, что она настолько хладнокровна. Эта женщина привыкла держать все под контролем. «На вашу подругу можно положиться?» — спросила Сьюзен. Габриэла пожала плечами. «Я надеюсь?» — Сьюзен кивнула. «Не знаю, есть ли у меня выбор», — сказала она. «Не в наших интересах, чтобы эта информация была придана огласке. Особенно сейчас». Она задумалась. «Что мне делать? Остается только надеяться, что вашей подруге можно доверять. Надеюсь, вы понимаете, какими будут последствия, если она не оправдает наше доверие». Сьюзен умолкла. Уголки губ чуть приподнялись в улыбке. «Баланс», — произнесла она. «Мы угрожаем вам, вы угрожаете нам. Соглашение между США и парой молодых шведских юристов. Не думала, что доживу до такого. Но, видимо, времена изменились. Чаши весов пришли в равновесие. Она поднялась и протянула руку Габриэле. Девушка, поколебавшись, пожала ее. «Расскажите, как вы это провернули?» — попросила она. «Мы ничего не понимаем. Мой коллега проверил серийный номер компьютера. Он совпадает с тем, который у нас украли. Но все равно это не тот компьютер. Видимо, я слишком стара, чтобы в этом во всем разбираться». «Наша подруга поменяла жесткий диск», — объяснила Габриэла. «Взяла идентичный компьютер и переставила железо. Так что вся информация там. А потом установила программу, которая переслала ей пароль, как только его вбили в этот. Очень простая программа. И, естественно, беспроводной интернет. Получив пароль, она просто вбила его в другой компьютер с настоящим жестким диском. Проще простого, как она и сказала». «Действительно, времена изменились», — вздохнула Сьюзан. «У нас есть еще одно условие», — продолжила Габриэла. «Американец, который был на острове. Клара хочет знать о нем все». Сьюзан вдруг погрустнела. В ней появилось что-то человечное. «Столько всего стоит на кону», — сказала она. «Из-за этого мы теряем лучших людей. Человеческая жизнь теряет всякую ценность». Она достала ручку, написала что-то на листке бумаги и протянула Габриэле. «Попроси ее связаться со мной, когда захочет. Я все ей расскажу. Это то немногое, что я могу сделать для нее и для него». 26 декабря 2013 года. Стокгольм. Георг стоял в раздумье перед дверью в квартиру отца на Родмансгаттен. В зеркале в лифте он видел свое лицо. Он больше не был похож на монстра из фильма ужасов, но до своего обычного ухоженного вида Георгу было далеко. По телефону отец сначала был раздражен, но смягчился, когда Георг сообщил, что попал в аварию, и потому не приехал праздновать с ними Рождество. К удивлению, Георгу даже удалось отговорить отца навещать его в больнице в Брюсселе. Тот уже собирался ехать в аэропорт, чтобы вылететь первым рейсом. Не мог же он знать, что Георг сидит в квартире в Ассестоне всего в 15 минутах езды от дома отца. Туда их доставили сначала на вертолете из Шхер, а потом с полицейским эскортом, после того, как Габриэла заверила их, что ей удалось заключить сделку с американцами. Весьма странную сделку. Георг понял, что ему никогда не узнать всю правду о том, во что он оказался втянут. Габриэла и Клара не стали посвящать его в детали. Упомянули только ноутбук с информацией, которую хотели заполучить американцы. Вот и все, что ему удалось выяснить. По правде говоря, он и не хотел знать правду. Какой-то мужчина из СПО попросил у него прощения за то, что произошло. «Ужасная ошибка». Вот так он сказал, никогда никому не рассказывая о том, что произошло. Он не объяснил, чем Георгу это может грозить, но в голосе чувствовалась скрытая угроза. Но им нечего бояться. Георг не собирался никому ничего рассказывать. Все, что он хотел, это забыть обо всем, что случилось. Но это было сложно. Он не мог забыть. И даже забыться сном не мог. Бессонница перемежалась кошмарами. И перед лицом постоянно стояло разбитое лицо Кирстен. Каждый звук казался ему выстрелом. Набрав в грудь воздух, он нажал кнопку звонка. Через секунду дверь открылась, и он попал в объятия отца. «Георг, блудный сын!» — воскликнул он. Он обнял Георга так крепко, как никогда раньше. Георг не помнил, чтобы видел в нем столько тепла. Разжав объятия, отец оглядел Георга. «Боже мой!» — воскликнул он. — «Ты выглядишь ужасно. Заходи и выпей арманьяка. Тебе нужно выпить. Ты же не принимаешь обезболивающее? Или принимаешь? Все равно один бокальчик тебе не помешает. Эллен, налей Георгу выпить. Я еще никогда не видел его в таком состоянии». Отец провел его в гостиную, где все родственники сидели на диванах и креслах. В углу на своем обычном месте стояла елка, украшенная игрушками и фонариками, как в книгах Эльзы Бесков. Стол ломился от праздничных угощений. В камине ярко горел огонь. Георг даже испугался за старую печную трубу, которая не выдержит такого нагрева. Старшие братья и Шурины подошли к нему, чтобы осмотреть его раны. Они в шутку били его в живот кулаком и дразнили за то, что он не умеет водить. Спрашивали, в каком состоянии его Ауди. Эллен всучила ему тарелку с традиционной индейкой и другими вкусностями. Наконец его усадили на диван с тарелкой и бокалом портвейна. Родственники вернулись на свои места. Георгу было тепло и хорошо. После пережитых волнений он почувствовал, что его клонит в сон. Веки стали тяжелыми. Всего 3 дня назад он избил Кирстен. 3 дня назад он застрелил 2 людей. 3 дня назад он чуть не погиб в море, когда лодка разбилась о скалы. И вот он здесь, дома, с семьей, празднует Рождество. И все вокруг такое знакомое и родное. Как он мог все это презирать? Как он мог всем этим пренебрегать? И внезапно он ощутил себя беспомощным перед этим осознанием. Ощущение было такое, словно он после дня на морозе оказался в горячей ванне. Георг откинулся на спинку дивана и наслаждался теплом и уютом. «Ты спишь?» — Георг поднял голову и увидел в дверях Эллен в халате. Огонь в камине погас, оставив после себя красные угли. «Не», — выдавил Георг. Сладкий от портвейна язык прилип к пересохшей гортани. Он попытался выпрямиться. Неужели он правда заснул? «Мы решили, что подождем с твоими подарками до того, как ты оправишься», — сказала Эллен. «Но вчера курьер доставил тебе посылку. Я подумала, может, ты хочешь взглянуть?» Она протянула ему прямоугольную коробку от DHL. На лице ее было написано любопытство. Георг взял посылку. Она была размером с коробку для обуви и совершенно квадратная. Сердце его застучало быстрее. Внутри все сжалось от страха. «Спасибо, Эллен», — сказал он. «Я посмотрю позже». «Конечно», — сказала она, — «как пожелаешь». Разочарованная, она вышла из комнаты. Георг положил коробку на журнальный столик и уставился на нее. Ее доставили вчера. После всего, что случилось. В голове метались разные мысли. Бомба. Они решили подорвать его, чтобы он никому не рассказал о случившемся. Но для бомбы пакет слишком легкий. И зачем кому-то посылать ему бомбу, когда есть столько других, более надежных способов расправиться с человеком? Наконец, любопытство победило страх. Набравшись решимости, Георг сорвал упаковку и развернул защитный полиэтилен. Его глазам предстал футляр из вишневого дерева с серебряной табличкой. Георг почувствовал, как сердце замерло в груди, но не от ужаса, а от волнения. «Офисин Панерай». Швейцарская фирма, выпускающая часы, было написано на табличке. Он открыл шкатулку. На синем бархате лежал Панерай 360М Люминор. Георгу стало трудно дышать. Черный циферблат, золотистые цифры, простой минималистичный дизайн, светлый ремешок с грубыми швами. Георг моргнул, боясь, что это ему мерещится. Сколько могут стоить такие часы? 50 000 долларов? Больше? Если они вообще есть в открытой продаже. Ограниченный выпуск. Всего 300 экземпляров. Когда Георг снова был в состоянии нормально дышать, он заметил конвертик рядом с часами. В нем была карточка с коротким посланием на английском, написанным вручную. «Георг, в знак нашей признательности. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы надеемся увидеть тебя в офисе не позднее 3 января». Письмо было подписано Эпплби. Георг захлопнул коробку и зажмурился. Мерчант энд Тейлор. Эпплби. Все, что он пережил. Все, на что они его обрекли. Он не вернется в эту фирму. Это исключено. Георг медленно выпрямился и открыл глаза. Он посмотрел на футляр. Сквозь плохо закрытую крышку видно было содержимое. Запасной ремень... Сертификат качества, мешочек с инструментами. Он осторожно открыл крышку и погладил пальцами почти невидимое стекло циферблата. Неспешно поднял часы с подушки и поднес к свету угли из камина. Повертел часы в руках, изучил винтики и гравировку с обратной стороны. Наконец, просто чтобы посмотреть, надел часы на запястье. Мягкая теплая кожа. Холодная сталь часов — прекрасный контраст. Приятная тяжесть металла. Часы сидели превосходно. Они были словно созданы для Георга. Только для него и ни для кого другого. Его губы непроизвольно растянулись в улыбке. По телу разлилось тепло. Гордость переполняла его. И возбуждение. Разве он не достоин этих часов? — Разве он не достоин этой роскоши после всего того, что ему пришлось пережить?